Глава 35. Откровение Арины Станиславны. Модельное агентство Арины Станиславны размещалось в современном четырехэтажном комплексе из темного матового стекла. Здание венчал большой стеклянный купол. Под ним располагался демонстрационный зал агентства, где проходили показы мод и другие мероприятия. Входные двери раздвинулись автоматически, пропуская посетителя, и Никита оказался в просторном прохладном вестибюле, стены которого были увешаны портретами манекенщиц, работающих в агентстве. Вдоль стен стояли большие катки с раскидистыми декоративными пальмами, мягкие диванчики, столики, на которых были красиво разложены глянцевые журналы и каталоги. Ковровую дорожку от входных дверей до самого лифта обрамляли два ряда мраморных колонн. Никита направился к лифту, рассматривая на ходу фотографии. Блондинки, брюнетки, шатенки — все редкостные красавицы, на них можно было любоваться часами. К своему удивлению, Никита вдруг заметил на одном из снимков бывшую одноклассницу Веронику Леонову, с которой он не виделся со дня окончания школы. Она сотрудничала с этим агентством, надо же! Вероника всегда была хорошенькой, но теперь выглядела просто сногсшибательно. Значит, ее мечта сбылась, и она стала фотомоделью. Они когда-то столько пережили с ней и ее ближайшими подругами Ларисой и Аленой. Самая кошмарная история случилась в летнем лагере неподалеку от Ягужина. Никита до сих пор не мог вспоминать об этом без содрогания. Но потом их пути разошлись, а жаль. Никита подошел ближе, чтобы получше рассмотреть фотографию и прочитать подпись под ней. «Ого, фотограф Артем Бирюков!» Легостаев вытаращил глаза. «Что, и Бирюков тоже работает с этим агентством? Как же мало он в последнее время общается с друзьями, ничего о них не знает. Нет, надо почаще созваниваться и встречаться, а иначе он окончательно их потеряет». И тут вдруг Никита увидел портрет Сайлин Бероевой. Это был точно такой же снимок, как тот, что дала ему экономка Бероевых, лишь многократно увеличенный в размере. Девушка смотрела на него с легкой грустью в глазах, словно предчувствовала свою кошмарную судьбу. Получается, и Сайлин сотрудничала с этим агентством. Хотя, чему удивляться, она была очень красивой, а агентство являлось дочерним предприятием фирмы ее отца. Никита немного полюбовался портретом Сайлин, а потом нажал кнопку лифта. Разглядывать остальные фото ему как-то расхотелось. Кабинет Арины Станиславны располагался на самом верхнем этаже агентства. За секретарским столом в приемной сидел молодой парень в строгом коричневом костюме и элегантных очках в тонкой оправе. Он что-то набирал на компьютере, но едва Никита вошел, сразу оторвался от своего занятия. «Господин Легостаев?» — учтиво поинтересовался секретарь. Никита чуть не прыснул. Нечасто его называли господином. «Да», — важно произнес он, стараясь подавить в себе смешок, — «это я». «Проходите, Арина Станиславна ждет вас», — сказал секретарь. Никита кивнул и вошел в кабинет. Он оказался в просторном, залитом солнечным светом помещении, оформленном в светлых тонах. На стенах кабинета также красовались фотографии девушек вперемешку с многочисленными дипломами и наградами в позолоченных рамках. Арина Станиславна сидела в инвалидном кресле за большим овальным столом, внимательно просматривая какие-то документы. При его появлении она подняла голову от бумаг и расцвела в улыбке. «А вот и вы, Никита, заходите, присаживайтесь. Чаю, кофе?» «Спасибо, ничего не надо», — сказал Легостаев. «Я недавно позавтракал». «Неужели? А я вот еще не успела. Вы не возражаете?» Прежде чем он успел ответить, Арина нажала на столе кнопку селектора и произнесла: «Олежек, принеси нам две чашки чаю и какое-нибудь печенье». «В сей момент, Арина Станиславна», — послышался приятный мужской голос. Никита опустился в широкое мягкое кресло перед столом и снял темные очки. Арина с загадочной улыбкой прищурилась. «Я повторюсь, но у вас действительно очень привлекательная внешность, молодой человек. «Кстати, вы могли бы сделать карьеру в модельном бизнесе, я вам как профессионал говорю. Если вы не против, мы даже сделаем несколько пробных снимков, естественно, когда вы завершите свое расследование». «Спасибо», — улыбнулся Никита, «но меня модельный бизнес никогда особо не интересовал». «Жаль, вы не знаете, от чего отказываетесь», — сказала Арина Станиславна. «Так что вас интересует? Расскажите, пожалуйста, о том, что произошло на вечеринке, когда погиб Павел Бероев». Лицо Арины Станиславны стало серьезным и немного грустным. Она как будто сразу постарела на несколько лет. Между ее изящно подведенными бровями пролегла глубокая морщинка. «Вы должны понять, я не люблю вспоминать тот день. Это был какой-то кошмар». Дверь кабинета отворилась. Вошел высокий молодой человек с подносом в руках, видимо, Олежек. Он совсем не походил на того молодого человека, которого Никита видел в приемной. Значит, у Арины Станиславны было несколько секретарей. Парень поставил поднос на стол, развернулся и молча вышел из кабинета. Арина Станиславна сама разлила чай по чашкам и в комнате заблагоухала экзотическими цветами. «Угощайтесь», — предложила она. Снова отказываться было неудобно. Никита взял чашку, осторожно отпил. Чай по вкусу напоминал шампунь. Легостаев едва не выплюнул его обратно в чашку. Он предпочитал обычный черный чай, а не новомодные смеси. «Во время нашей последней встречи вы не упомянули, что присутствовали тогда в розовом фламинго», — сказал Никита, как бы невзначай ставя чашку обратно на стол. «Так вы и не спрашивали?» — удивленно произнесла Арина Станиславна. «А я не слишком-то люблю вспоминать об этом. В тот день я едва не погибла и решилась возможности нормально передвигаться. Вся моя жизнь пошла прахом». Женщина помолчала, что-то обдумывая. «Итак», — наконец заговорила она, — «вас интересует, что тогда произошло? С чего же начать?» «Я столько раз рассказывала об этом врачам, следователям, и каждый раз не знаю, с чего начинать. Мы были очень дружны с Павлом Бероевым и его семьей. Я хорошо знала его жену, его детей. Его дочь Сейлин работала у нас, ее фотография до сих пор висит в вестибюле. Вполне естественно, что он пригласил меня на празднование своего 50-летия. Зал выглядел чудесно. Шары, ленты, яркие плакаты на стенах, роскошный стол. Павел был счастлив. Его окружали только самые близкие люди. Поздравления так и сыпались одно за другим. В ресторане тогда присутствовало что-то около 50 человек. В какой-то момент я вышла на террасу. Я, знаете ли, в то время курила, выкуривала до пачки в день. Здание ресторана было двухэтажным. Вечеринка проходила на втором этаже, где к залу примыкал широкий балкон. Туда я и отправилась. Но не успела я дойти до дверей, как раздались выстрелы». Голос Арины Станиславны дрогнул, и она замолчала. Допила чай и, вертя в руках пустую чашку, продолжила. «Их было шестеро или семеро, я сейчас уже не помню. Они проникли в зал под видом официантов. Один даже подавал мне напитки, когда я сидела за столом. Две женщины, остальные мужчины. Они принялись расстреливать людей из автоматов. Мне каким-то чудом удалось незаметно спрятаться за занавеской окна. Там висели очень плотные шторы до самого пола. Я опустилась на колени и прижалась к стене, слушала крики, выстрелы, грохот переворачивающихся столов и звон посуды. Затем раздался истошный детский визг. Это кричала Машенька Бероева. Я узнала ее голос. Потом выстрелы стихли. Но в зале что-то происходило. Раздавались стоны умирающих, топот ног. Я осмелилась выглянуть из-за шторы. Убийцы уже покинули ресторан. Тогда я решила выбраться из своего укрытия и позвонить в полицию. Поднялась на ноги, и в этот момент грянул жуткий взрыв. Больше ничего не помню. Очнулась в больнице несколько дней спустя, не чувствуя собственных ног. Врачи сказали, что меня спасло то, что я стояла возле окна. Когда обрушилась кровля и начался пожар, меня лишь слегка зацепило. Другим повезло меньше». Она поставила чашку на стол. «Вот, пожалуй, и все, что я могу рассказать». «Сейлин Бероева тоже была на вечере?» — спросил Никита. «Конечно. И она, и ее молодой человек. Артур, кажется. Ведь Сейлин организовала праздник. Без ее участия он не состоялся бы. Она стояла ближе всех к Павлу. Так что, думаю, они погибли самыми первыми». «А что вы можете сказать об их экономке?» — поинтересовался Никита. «Вы с ней знакомы?» «Вероника?» — переспросила Арина Станиславна. «Конечно, я с ней знакома. Правда, мы с ней давно не виделись». «Что я могу о ней сказать?» «Трудолюбивая, вежливая, порядочная женщина. Она проработала в доме Бероевых много лет, служила им верой и правдой. Ей достался дом Павла, да, пожалуй, все его состояние. Она сразу разбогатела после его смерти, но она заслужила это, тут не к чему придраться». «А их шофер Игнат?» «Ах, да, еще и шофер», — вспомнила Арина Станиславна. «Я и забыла о нем. Мы с ним никогда не общались, он ведь не мой. Конечно, деньги Бероева достались им поровну». «Вот и еще парочка возможных подозреваемых», — подумал Никита. «Они получили не только приличную сумму после гибели своих хозяев, но и особняк. И пусть дом выглядел не слишком благоустроенным, он явно стоил немало». «А акции Бероева тоже достались прислуге?» «Ну что вы», — нахмурилась женщина, — «нет. Они же ничего не смыслят в бизнесе. Акции получила я». «Вы?» — удивился Никита. «Конечно», — спокойно произнесла Арина Станиславна. «Видите ли, мы основали компанию все вместе. Павел, я, Суздалов, Коинов, Кайгородцев, Овчаров и Лободенко». «Господи, как же давно это было! А кажется, что только вчера». «И каждый владел определенным количеством акций. Но только со мной Павел был в столь близких отношениях. Не подумайте ничего дурного, мы знакомы еще с института. Позже я отошла от дел, но мои акции остались при мне. Павел же упомянул меня в завещании наравне со своими детьми и слугами, но Вероника и Игнат далеки от подобных дел, поэтому в случае смерти всех наследников акции Павла должны были достаться мне. К моему большому сожалению, так и случилось». «И как же вы ими распорядились?» «Как я могла ими распорядиться, молодой человек?» Арина Станиславна горько усмехнулась. «Я — жалкая калека. Я давно вышла из большого бизнеса и сосредоточилась на модельном агентстве. Под моим руководством оно стало самым престижным агентством в городе, и меня уже не интересовал Персей. А с гибелью Павла там вообще все изменилось, и я окончательно перестала считать это предприятие родным. Я продала почти все акции и сколотила на них порядочный капитал, до конца жизни хватит. Оставила себе лишь небольшую часть, чтобы все же иметь хоть какой-то вес в Персее. Так, на всякий случай». «А кому вы продали акции, если не секрет?» — поинтересовался Никита. «Да уж не этим жалким выскочкам, Коинову с друзьями. Они долго уговаривали меня продать акции им, однако предлагали такие смехотворные деньги, что я в конце концов выгнала их вон. Уж мне-то известна истинная стоимость акций Персея. Я продала их представителям компании «Горгона». Они предложили хорошую достойную цену». Никита едва не подпрыгнул в кресле. «Горгона?» — воскликнул он. «И как давно это произошло?» «Да не так уж и давно», — удивленно произнесла Арина Станиславна. «Вскоре после того, как я вышла из больницы. Они сами связались с вами?» «Да, и оказались очень приятными людьми». «Вот, значит, как. Акции всех членов правления Персея, кроме Сергея Кайгородцева, находились теперь в руках руководства Горгоны. Лихо. В этом направлении ему и предстояло двигаться дальше». «Забавно», — с грустной улыбкой проговорила Арина Станиславна. «Персей и Горгона. Интересное совпадение, не правда ли? Роковое, я бы даже сказала. Только в нашем случае все вышло не так, как в древних мифах. Горгона завладела головой Персея. В кабинет вошел секретарь с толстой кожаной папкой в руках. «Арина Станиславна», — важно сказал он, — «нужно несколько ваших подписей». «Ну, давай», — вздохнула она. «У нас скоро намечается большой показ модной одежды», — объяснила она Легостаеву. «Работы не в проворот». Никита понял, что ему вежливо указали на дверь. «Что ж», — сказал он, — «не буду вас больше отвлекать. Спасибо, что согласились поговорить со мной». «Всегда пожалуйста, молодой человек», — улыбнулась Арина Станиславна. Она надела очки в серебристой оправе и сразу стала похожа на учительницу. «Вы все же подумайте насчет моего предложения о фотосессии». «Хорошо», — сказал Никита, — «подумаю». Он вышел из кабинета, а Арина Станиславна низко склонилась над бумагами, которые принес секретарь.